Глава первая. Передо мной парят высотные здания, широкие, но изящные пешеходные мостики с святыми поручнями, соединяющие дома на разных уровнях, страховочные дуги транспортных магистралей, под которыми, возможно, уже скоро будут двигаться потоки автокаров, тенистые аллеи и зеленые пятачки с растениями, которые, кажется, висят прямо в воздухе, хотя на самом деле они будут поддерживаться специальными промышленными тросами. Все, чем я любуюсь сейчас, это макет одного из районов нового города, стремительно растущего на берегу Тарсы. Правительство Саэры не жалело денег для строительства города будущего, и мой проект будет среди основных претендентов на победу, а главное – награду в миллион кредитов. У меня аж дух захватывало, стоило только представить, какие будут возможности. Я оторвала взгляд от голограммы, услышав комментарий своего учителя. «Есения, вы, как всегда, неподражаемы и несравненны. Ваш проект уже прошел отборочный этап, и ректорат нашей академии возлагает на него большие надежды. Я пыталась сохранить серьезность и степенность, но мое лицо непроизвольно растеклось в счастливой улыбке, а сердце грозило выскочить из груди, хотя внутри скопились чужие эмоции, подсказывающие, что не все присутствующие в аудитории студенты также радуются за мою, пусть пока и призрачную, но победу. Чужая зависть черной самшитовой змеей свернулась в шипящий клубок под сердцем. Но за 30 лет жизни я привыкла, что справедливыми и добросердечными все быть не могут, и научилась строить стену между собой и чужими чувствами и эмоциями, хотя изредка вот такие черные и сильные всплески просачивались за преграду, оставляя во рту привкус горечи. «Благодарю вас, профессор. Очень надеюсь, что смогу оправдать ваше доверие». Профессор Виструм, старый сухонький чивос, подошел ко мне и снисходительно и довольно похлопал по предплечью тонкой рукой с голубоватыми жилками. Выше он бы просто не достал, слишком велика между нами разница в росте. Некоторые студенты насмешливо хмыкнули, хотя давно должны были привыкнуть. Мой рост около 190 сантиметров, да и остальные габариты не отличаются хрупкостью и изяществом. Что поделать, я слишком похожа на отца, чистокровного царика, и все представители моей расы отличаются внушительными размерами. А вот Виструм сухощав и мелковат даже для чивоса, и даже черты его лица в силу преклонного возраста казались заостренными и мелкими. Но профессор любил меня как талантливого ученика и всячески выделял из общей массы. Огромная прямоугольная аудитория, в которой сегодня проходила лекция, и моя презентация была переполнена светом, придававшим яркости и живости проекту, словно это уже существующие жилые кварталы, а не голограмма учебного проектора. Мы с профессором продолжали стоять на подиуме перед интерактивной доской. Слегка прикрыв ресницами глаза, я наблюдала за лицами своих однокурсников, выражавшими весь спектр эмоций, от восхищения до неприкрытой злобы. Кто-то вообще к профессиональному конкурсу относился индифферентно, желая лишь получить диплом одного из самых престижных учебных заведений, а кто-то скрывал свои мысли за бесстрастной маской, но под ней бурлили эмоциональные стихии. Виструм жестом разрешил убрать голограмму и вернуться на свое место. Быстро проделав привычные манипуляции, я тайком выдохнула. Несмотря на то, что считала свою работу действительно профессиональной и качественной, сегодня я все равно сильно волновалась. Учитель удивил меня, предложив продемонстрировать проект всему потоку студентов нашего инженерно-архитектурного факультета, а после объявил, что моя работа прошла сложный отборочный этап, где рассматривались проекты создания будущего прекрасного города. Он явно гордился мной. Жаль, не все студенты разделяли его чувства. Раздался звон колокола, возвестивший об окончании лекции. И в этот момент послышался вибросигнал зума, закрепленного у меня на руке браслетом. Взглянув на данные абонента, я активировала прием, краем глаза наблюдая, как большинство студентов, быстро отправив в сумки учебные планшеты, спешили к выходу. «Привет, па!» На меня смотрели похожие на мои большие синие глаза. Правда, в папиных сейчас плескалась усталость и глубокая печаль. Поэтому я сразу спросила: «Что-то случилось?» Папа качнул головой с буйной темной кудрявой шевелюрой, потом с мягкой нежной улыбкой, адресованной мне, ответил: «Нет, Еська, все нормально. Мы чуть позже обсудим новости, и я тебе обо всем подробно расскажу. Вечером буду дома, а ты?» Мой отец, очень известный и уважаемый археолог Эти Рэй Дон Царик Коба, раньше довольно часто отсутствовал дома, но в последние годы отказался от многих проектов, которые велись вне Саэры, предпочитая больше времени проводить со мной, своим единственным ребенком. «Ты еще спрашиваешь? Целых 2 месяца отсутствовал, конечно, я буду дома. Я по тебе так соскучилась, ты не представляешь». Папа улыбнулся, и печаль почти исчезла из его глаз, но продолжала тревожить меня. Не к добру это. «Я-то как раз могу представить, сам соскучился по тебе очень-очень. Думаю, попаду домой даже раньше тебя, так что, возможно, порадую свою любимую дочь чем-нибудь вкусненьким». Мое и так прекрасное настроение взлетело до небес. Послав воздушный поцелуй родителю, я отключилась и буквально выпорхнула из аудитории с намерением найти своего друга, чтобы предупредить об изменениях в наших планах. На мой звонок Маркус не ответил. Так часто бывало, когда он погружался в очередное научное исследование. Он биолог и генетик, и ярый фанат своего дела. Год назад закончил академию и сейчас занимается научной работой, о которой не любит распространяться. Иногда даже меня пытался, что называется, разложить по полочкам и выяснить все секреты цариков. Брал различные анализы и вообще вел себя иногда со мной, как с подопытным объектом. Но стоило мне потерять терпение и выйти из себя, тут же забывал о генетике и превращался в самого любящего мужчину. Хотя Маркус из расы Рольфов, и слишком глубокие чувства ему не свойственны, по крайней мере, в те редкие случаи, когда я приоткрывала свои ментальные щиты, расслабляясь рядом с ним, от него исходило лишь любопытство и сильный интерес к моей персоне. Пока мне хватало и этого, хотя я надеялась, что со временем его чувства станут сильнее и глубже. Конечно, самолюбие грело, что такой красивый мужчина обратил на меня внимание год назад. Кроме того, безусловно, рядом с ним было просто приятно и комфортно, учитывая то обстоятельство, что мы одинакового роста и телосложением он не подкачал. А то мне приходилось чувствовать себя неловко, когда изредка пытавшиеся ухаживать за мной мужчины оказывались либо хлипкими ботанами, мечтавшими найти за моей широкой спиной защиту от окружавших недругов, либо тайными мазохистами, либо озабоченными, откровенно западавшими на мою большую грудь. Личная жизнь всегда была причиной моего внутреннего дискомфорта и неуверенности в себе, но я не сдавалась. Отец часто говорил, что отчаяние – самый большой грех, потому что отрицает высшие силы, которые способны помочь в самый ответственный момент. Поэтому всегда надо надеяться на лучший исход или чудо, и тогда, возможно, эти самые силы вспомнят о тебе. Пробежав несколько пролетов лестницы, я оказалась на этаже другого факультета, биолого-химического. От площадки разбегались 3 коридора с множеством дверей, ведущих в небольшие аудитории и огромные лаборатории. Академия Саэре находится под патронатом одной из крупнейших в нашей галактике корпораций Анкон. Поговаривают, что ее владельцы интересуются всем, что может принести дополнительную прибыль, вхоже в правительственные круги нескольких государств или планет, таких как Саэре, и в целом постоянно держат руку на пульсе общественной, политической и научной жизни. Даже я, возможно, получу приз победителя за свой проект именно от Анкона, ведь это они возводят город на берегу Тарсы. Вот так, размышляя отчасти о собственном будущем, я шла по коридору, тихонько заглядывая в лаборатории и аудитории в надежде найти Маркуса. Несмотря на свои габариты, я не толстая, а скорее крупная, с полной грудью, узкой по сравнению с широкими бедрами талии, или, как раньше в глубокую старину называли, фигурой в форме песочных часов. Так мне и папа говорил, исподволь поднимая мою низкую самооценку. Из-за этих особенностей фигуры брюки я носила крайне редко и только из эластичных тканей, плотно обхватывающих бедра, а сверху всегда прикрывала их туникой, чтобы народ не смущать. Большая грудь, которая выросла лет 10 назад, заставляла меня двигаться плавно, чтобы она не слишком колыхалась при ходьбе, привлекая дополнительное внимание. Ко всем щедрым выпуклостям и округлостям, а также приличному росту, у меня имеется еще один крупный недостаток – Волосы красивого шоколадного цвета, но, увы, они торчат в разные стороны упругими длинными спиральками. В итоге меня везде много, начиная с головы и заканчивая совсем не женским размером ступней. Эх! В одной из лабораторий я увидела Маркуса, сидящего на столе, положив нога на ногу, и разговаривающего со своим коллегой Витасом. Перед тем, как войти, поправила кофточку бледно-желтого цвета, плотно облегающую тело, и яркую длинную зеленую юбку, которую особенно любила за то, что та скрывала объем бедер и невероятным образом делала фигуру тоньше. Взявшись за ручку, чтобы открыть дверь, я неожиданно услышала: «Интересно, ты тут от своей секс-бомбы прячешься или просто такой трудоголик?» Голос Витаса был веселым, но у меня улыбки не вызвал. Этот молодой и очень амбициозный Чивас частенько заглядывался на мою грудь, но как женщину не воспринимал, хотя он в принципе мало к кому хорошо относился и часто многих унижал. Не понимала я эту странную дружбу Маркуса с ним. Как можно общаться с мужчиной, который презирает твою подругу? Ответ Маркуса был ленивым и бесстрастным. «Я не любитель играть в прятки, да и вообще играть. Это же ты у нас любишь ролевые игры в постели». Я очень многое люблю и стараюсь всегда исполнять свои желания, а вот ты, Маркус, меня удивляешь. Я насторожилась и, несмотря на неловкость, которую испытывала, невольно подслушивая разговор, продолжила стоять, не шелохнувшись. Мы обсудили с тобой этот вопрос, Витас, дальше не вижу смысла. Ну и что ты планируешь делать? Спросил Чивас. Маркус хмыкнул и ответил: «Да ничего особенного. Мне требуется хотя бы полгода, чтобы закончить научную работу. Сейчас нужно под каким-нибудь предлогом уговорить Есению на ряд серьезных исследований. Хочу попробовать выявить особенности ее расы и возможности закрепления их у других. Может, и потомство от нее хочешь заполучить?» Ядовитый сарказм сноба Витаса ударил по нервам, а ответ Маркуса заставил похолодеть. «Смеешься, Витас? Царики живут более 500 лет, Есении только 30, она, можно сказать, еще подросток. Мне ее папаша все время этим фактом в лицо тыкает. Задрал уже». Его собеседник насмешливо хрюкнул, затем переспросил: «Тебе 26 лет, ей 30, и тебя же ее отец ругает за то, что эту бабень имеешь? Ты шутишь?» Я заметила в щелку между дверью и косяком, как Маркус отрицательно покачал головой и наставительным лекторским тоном пояснил: «Ты меня удивляешь, Витас. Зачем ты пошел на этот факультет учиться, если элементарных вещей не замечаешь? Я Рольф, и мой жизненный цикл не превышает 150 лет, так что в свои 26 я взрослый самостоятельный мужчина. Есения – царик, и в свои 30 еще совсем юная девчонка, у которой гормоны играют, как у подростка. Царики в течение жизни проходят 4 этапа, и переход на каждый следующий сопровождается линькой и физиологическими изменениями. Первый переход из детства в юность, когда начинают формироваться вторичные половые признаки, черты характера закрепляются, начинают развиваться их отличительные качества и способности, такие как эмпатия, изредка даже телепатия или телекинез. Я благодарю звезды, что Есения только эмпат. Мне все время приходится контролировать с ней свои чувства». «А дальше что?» – нетерпеливо перебил Витас, а я, подняв руки, потерла виски, не в силах осознать и принять то, что сейчас слышу. «Маркус меня использует как подопытную зверушку». Рольф сменил позу, затем спрыгнул со стола и, опираясь на него пятой точкой, скрестив руки на груди, снисходительно продолжил: «Дальше вторая линька и этап развития, во время которого царики настолько взрослеют, что способны выносить и воспитать потомство. Как показали мои исследования различных баз данных, раньше 50 такое редко происходит. Сам понимаешь, у ее отца я подобные подробности выяснить не могу. Царики – замкнутая раса и хорошо хранят свои секреты». «Да, друг», – весело хмыкнул Витас, – «боюсь, потомства ты от нее не дождешься». «А оно мне и не требуется». Маркус зло прервал смех однокурсника. «Я хочу выявить последовательность, с которой происходят эти этапы. Пойми, каждый раз, слиняя, они обновляют собственное тело, становятся только сильнее и выносливее, живут долго, и здоровье у них отменное. Более того, во время прохождения одного из этапов линьки могут изменить свой пол. Ты можешь себе это представить?» Мое сердце сдавило боль от воспоминаний и прошлой потери, а мой, похоже, уже бывший друг, все сильнее распаляясь, продолжал. «Рольфы живут в 3 раза меньше, а я хочу изменить эту ситуацию. Мы достойны большего. Моя раса умнее многих. Вот вы, чивосы, мелкие, хитрые и жадные, но живете в 2 раза дольше нас. Дакоры, мнаки, да еще сотни других рас не лучше, а хуже нас. Даже люди, стерры, живут на 50 лет дольше». А ведь мы мало чем от них отличаемся. Я не хочу подохнуть от старости, когда ты будешь на пляжах Эймел и коктейли попивать в расцвете своей жизни. Ну, Витас, чуть отодвинувшись от разозленного друга, потер свои бледные с голубоватым оттенком ладони одну о другую и осторожно заметил. В наше время, когда технологии и медицина ушли далеко вперед, и можно... Да, все можно. Маркус рубанул воздух ребром ладони, прерывая Чиваса, и устало выдохнув. «Можно платить огромные деньги различным компаниям и протянуть до 200, но потом все. Смерть. Можно превратиться в биоробота, пересадить свой мозг и жить столько, сколько захочешь, но это неправильно. Стать живым роботом я не хочу. Хочу чувствовать, а не получать заложенные и стандартные ощущения. Видал я подобных товарищей, променявших жизнь на существование». Витас посмотрел в окно, из которого лился яркий золотистый свет нашей звезды Палмес, хмыкнул и осторожно, наверное, из-за того, что познакомился с истинным лицом Маркуса, произнес: «А чем это лучше твоего сегодняшнего положения? Ты вечно пропадаешь в лаборатории, встречаешься с нелюбимой женщиной, которая, не поймешь, вроде на бабу похожа, а на самом деле девочка. Тебе надо расслабиться и...» «Не тебе давать мне советы, Витас. Амбиции тебя до добра тоже не доведут. Ты взломал виртуальный личный кабинет профессора Крома и подделал свои оценки. Я понимаю, тебе нужны баллы, а мне требуется твоя помощь». Слушать дальше эти откровения было выше моих сил. До самого Крибла противно, тем более сама виновата. Из-за способности к эмпатии мне потребовалось много лет, чтобы научиться практически полностью закрываться от окружающих. Даже в школу и академию я пошла позже, чем могла бы, именно поэтому. Боялась воспринимать чужие чувства и эмоции, оставаться с ними один на один без папиной защиты. Легкой стремительной походкой я спустилась в центральный холл и выскочила на улицу. Горячие лучи Палмаса ласково и успокаивающе коснулись моей смуглой от природы кожи, ослепили, заставив на мгновение зажмуриться, приветствуя, как и других прохожих. Перед главным входом в академию толпилось много народа, ведь полным ходом шли вступительные экзамены. Снаружи разместили интерактивные экраны, которые демонстрировали абитуриентам проходящие внутри экзамены. А всего через неделю лично я получу диплом об окончании одного из самых престижных учебных заведений не только Саэры, но и всей галактики Такран. Протолкнувшись сквозь толпу абитуриентов, едва сдерживая слезы, я добежала до стоянки своего автокара. Стоило двери автоматически захлопнуться за мной, плотно встав в пазы, как я, не сдерживаясь, больше зарыдала, громко взахлеб и икая. Выплескивая боль от подслушанного разговора, «Ненавижу!» — пуская пузыри, прошипела я в пустоту салона. Но спустя мгновенье поняла, что нет. Не испытываю я ненависти к Маркусу, вообще больше ничего не испытываю к нему, словно вырвало его из сердца, и все. Теперь там пустое место вместо этого исследователя, а вот боль осталась. Застарелая боль, боль от очередного предательства. 10 лет назад произошло событие, которое сильно повлияло на нас с отцом. Мама с папой познакомились на одной из научных конференций, и папа часто рассказывал, как он тогда восхищался ее силой, умом и непривычными для любой женщины качествами. Они долгое время вместе работали, потом в одной из экспедиций в дальние миры, известной нам части Вселенной, сошлись на почве общей любви к археологии. Правда, мама больше увлекалась древними религиями, а папа – культурными и бытовыми особенностями уже забытых рас. Спустя 10 лет... На свет появилась я, но, к изумлению Этирея, его жена и моя мама Юнифь воспитанием и уходом за ребенком себя не утруждала. Восстановившись после родов, она отправилась в очередную экспедицию и пробыла в ней несколько месяцев. Так отец стал мне еще и матерью, она же была для меня лишь размытым образом изредка приходящей женщины-незнакомки, которую почему-то надо называть мамой. А еще через 10 лет... Моя мама увлеклась одной религиозной культурой. Юниф буквально с головой погрузилась в изучение специфического истинно мужского культа. В последний раз она вернулась домой, уже проходя линьку перед третьим этапом. Мы с папой ее не сразу узнали, так сильно она изменилась. Они оформили развод, потом мама сообщила, что практически завершила трансформацию и смену пола. Теперь она не Юниф Коба, урожденная Ниор, а Юн Ниор, мужчина и новый член закрытой сектантской группы. Он или она, мне до сих пор сложно думать о ней, как о нем, исчезли из нашей жизни. Уже больше 10 лет мы не слышали о ней ничего. Мы с папой даже не говорим о ней. Для него это было тяжелейшим ударом, ведь он любил ее. А теперь ему противно даже вспоминать, что прожил с ней столько лет, а сейчас она мужчина. Не знаю, сколько прошло времени, прежде чем я смогла успокоиться, но, вспомнив, что дома ждет отец, начала поторапливаться. Выскочила из машины, прихватив бутылку с водой, умылась, тщательно разгладила юбку и кофту, глубоко вздохнула, успокаиваясь, и вновь села в автокар. Зум неожиданно завибрировал, оповещая, что кто-то хочет со мной связаться. Подняла руку и увидела улыбающееся лицо Маркуса. В первый момент струсила, не хотела отвечать. Затем, собрав силу воли в кулак, нажала прием вызова. «Слушаю тебя, Маркус», — произнесла холодным, бесстрастным тоном и даже мысленно восхитилась своей выдержкой. Надеюсь, выражение лица тоже не подкачало. Мужчина стер с лица так радовавшую и умилявшую меня совсем недавно улыбку и настороженно спросил: «В чем дело, девочка?» Приподняв бровь, я иронично усмехнулась про себя, услышав вопрос. Он с первого дня знакомства называл меня так, как папа, и именно этим завоевал симпатию и расположение. Было приятно, что для него я не дылда, как обычно в школе дразнили, а девочка. Наивная. Сейчас это обращение взбесило. Значит, я бабень, да? Подопытный образец, да? Способ продлить твою никчемную жизнь». Мысленно прокручивая все, что услышала, злилась еще сильнее. «Да, Маркус прав, я пока подросток, в физиологическом смысле и до второй линьки и гормональной устойчивости еще лет 20 ждать, но жизнь заставит, быстро повзрослеешь. Так и со мной произошло. Умственное развитие опережало физиологическое на много лет. Эмпат моего уровня не протянет, если быстро не повзрослеет и не научится защищать себя от воздействия окружающего мира». Прежде чем ответить, сглотнула, чтобы хриплый голос не выдал бушевавших во мне чувств, и только после этого ядовито поинтересовалась. «Странно, Маркус, неужели у тебя с глазами проблемы? Девочкой меня точно назвать нельзя, я большая девочка, как в прямом, так и в переносном смысле». Маркус нахмурился, вглядываясь в мое изображение, наверное, заполнившее весь экран его зума, поэтому я тщательно держала на лице скучающее выражение. «Что случилось, Есения? У тебя красные глаза, ты плакала? Заболела?» «Нет», — как можно беззаботнее хмыкнув, ответила я. «Со мной все в порядке. Пыль в глаза попала, ветер». Маркус слегка расслабился и снова нарисовал на лице улыбку, от которой у меня внутри все сжалось. «Хорош, гад! Очень хорош, красивый, сексуальный, умный. Не мужчина, а мечта. Если бы еще чуть-чуть любил, позволила бы ему исследовать себя хоть вдоль, хоть поперек, была бы не против прожить его жизнь, а сейчас? Сейчас меня терзала боль предательства и злая обида. Детка, какие у нас на сегодня планы, а то я хотел, чтобы мы...» «У меня изменились планы, Маркус», — быстро перебила я, отчего он снова нахмурился и с подозрением на меня уставился. Я осторожно продолжила. «Папа прилетел и ждет дома, и знаешь, какое-то время я буду занята, получение диплома впереди». «Еся, а ты не хочешь пригласить меня на вечеринку по случаю окончания академии? Ты спрашивала недавно». Я зло хмыкнула. Еще месяц назад от моего предложения пойти вместе на эту вечеринку друг отделался невнятным бормотанием. Сейчас же сам вспомнил. Почувствовал изменение моего эмоционального фона и решил подсластить наши отношения. «Я подумаю, Маркус. Извини, но сейчас некогда разговаривать, домой тороплюсь». Перед тем, как отключить связь, на миг поймала ошарашенное выражение лица Маркуса. Мужчина явно не ожидал подобного ответа на свое предложение и, как следствие, выбит из равновесия. В очередной раз хмыкнула, но уже печально. Грустно осознавать себя марионеткой в грандиозных планах. Не стоит громко посылать его в глубины космоса и шумно изобличать. Подобные фанатики могут быть опасны, поэтому наши отношения я сведу на нет постепенно, без ненужных скандалов и истерик. Пусть ищет себе другого подопытного. И все же, пока летела к дому, я чувствовала, как слезы тонкими ручейками нет-нет, да избегали по щекам. Первый мужчина и, наверное, слишком сильные чувства. Я словно оживала, стоило рукам Маркуса коснуться моего тела. И что бы он Витусу ни говорил, чувствовала, ему нравится касаться меня и заниматься со мной любовью тоже. В такой момент сложно скрыть эмоции, а мне полностью защититься от них.